Лео Гринвуд не слишком мне обрадовалась. И я заметил на ее лице выражение, какого не видал никогда прежде. Думаю, это было не просто удивление. «Тут полно золота, моя милая. И сколько обломится лично тебе?» «Сейчас покажу», — ответила она, но я был готов встретить ее кинжал и схватил ее за запястье. Я сообщил ей, что вокруг уже сидят мои коллеги. Я дал ей понять, что игра окончена, что птичка попалась и так далее. В конце концов, она со мной согласилась, но не скажу, что я испытал при этом особую радость. «А теперь вот что, дорогой мой клерк, мне этого задания не давали. Никто не назначал меня расследовать это дело. И то, что я сделал после этого, я сделал как гражданин этой бесчестной страны. Полагаю, что нарушил при этом какие-то законы. Если кто-то возжелает прийти и арестовать меня за это, ну и отлично. Я слишком устал, чтобы волноваться по такому поводу. Я сказал ей, мы сейчас повяжем всех ваших помощничков прямо здесь и сейчас, а эту блестящую дрянь затащим в банк. Но вы, леди, немедля отсюда исчезнете, и чтоб больше я вас в этом городе не видел». «После этого, — ответила она мне, — вы станете не единственным, кто этого желает». Я убрался оттуда вместе с ней, предоставив остальным возможность смыться. Они оказались вполне приличной бандой дуболомов. Никто даже не пытался меня остановить. Я проводил ее на центральный вокзал. По дороге мы съели по крендельку, прямо как в старые добрые времена, если не считать того, что у меня с ней не было никаких общих старых добрых времен. Так что пришлось срочно их изобрести. Весь город словно сошел с ума. Но поезда пока что ходили. Я заплатил за ее билет в одну сторону, после чего мы немного постояли на платформе. Не буду останавливаться на содержании наших разговоров, не стану сообщать и о том, что произошло перед тем, как я посадил ее в поезд. Какое вам дело, о чем мы говорили? Я смотрел вслед поезду, пока он не исчез в тоннеле. Сейчас я сижу у себя в кабинете. Здесь темно, и невозможно дышать из-за сигаретного дыма. Я уже подумываю о досрочном выходе в отставку. Я ошибался на ее счет, дорогой мой клерк. Как обычно. Все было неправильно. Анвин еще раз просмотрел рапорт в поисках хоть каких-то более внятных разъяснений, откуда Сайвард узнал о том, что в действительности произошло в то утро, когда все остальные были одурачены. Самое вразумительное объяснение из тех, что он мог бы предложить, и единственный вывод, достойный того, чтобы быть занесенным в его файл, заключался в том утверждении Сайварта, что он просто вспомнил. Зонтик Анвина лежал сложенный на застеленной кровати рядом с ним. Черная ткань вся в капельках воды. Скомканные одеяла промокли, так же, как и вся его одежда. Портфель валялся рядом на полу. Из кухни донесся звук открывшейся, а потом закрывшейся морозилки. Женщина что-то тихо напевала, и Анвин узнал песню, которую вчера вечером исполняла мисс Гринвуд. Голову было не повернуть. Она тут же начинала болеть, так что он поднес часы к глазам. 6:32. Все еще очень рано. Рано для чего? Чтобы отправляться на работу? Да его там сразу прихватят, едва он успеет втащить свой велосипед в холл. А как насчет того, чтобы испить кофе на центральном вокзале? Его могут ждать повсюду. В очереди к буфету, рядом со справочным бюро, под аркой выхода на 14-й перрон. Даже женщина в клетчатом пальто, кажется, была полностью в курсе всех его дел. И тут он почему-то подумал об Эдвине Муре, вспомнил, как жалко тот выглядел в кузове парового грузовика, как дрожал, лежа среди всех этих будильников. «Они непременно явятся за мной», — сказал ему Мур в запаснике музея, и оказался прав. Они за ним явились. Осмелятся ли братки руку бить его, как убили детектива Пита? «Завтрак готов», — сообщила из кухни Эмили. Он с трудом сел. «Что это его ассистентка делает в его квартире?» Сон окончательно выветрился из головы и, порождая тошнотворный эффект, опустился куда-то в область желудка. Он стянул с ног влажные носки и бросил их на пол, рядом с ботинками. Ему нужно найти Эдвина Мура. И найти быстро. Он поднялся, пошатываясь, и прошел на кухню. В центре стола красовалась горка намазанных маслом тостов. На тарелке лежала пара жареных яиц. Эмили, хотя и легла спать очень поздно, выглядела вполне отдохнувшей. Сейчас она была в серой юбке и блузке, в полосочку. Карандаши, коими она скрепляла волосы, были свежезаточены. «Надеюсь, вы не против, что я тут немного похозяйничала?» — обратилась она к нему с еле заметной улыбкой. «Я нашла у вас в столе запасные ключи еще вчера, и поскольку не могла вернуться в офис, пришла сюда. Я решила, что вам захочется прямо с утра заняться этим делом, если вообще называть вещи своими именами. Вы украли мои запасные ключи?» «Украла? Вовсе нет». «Это некорректная формулировка», — заметила она. Потом выбрала еще одно яйцо из открытой упаковки, разбила его и вылила на сковородку. «Эмили, у нас нет времени на завтрак. Один из моих основных информаторов. Его похитили». «Похитили? А кто он такой?» Анвин не мог понять, искренне ли она этим интересуется или нет. Эмили, кажется, всегда знала больше, чем казалось на первый взгляд. И все же, пока что помощь ему оказывала только она. И ей придется доверять. «Он служитель в музее. Его...» «Вы ешьте, пока рассказываете, детектив. Я не сочту это проявлением плохого тона». Ее слова прозвучали в большей мере как приказ, а не предложение. Анвин пододвинул к себе тарелку. Взял тост и стал его есть стоя, видимо, памятуя о том, что так больше войдет. Оказалось, что он проголодался сильнее, чем он думал, а глазунья была действительно отлично приготовлена. «Его зовут Эдвин Мур», — пояснил Анвин, продолжая жевать. «Он поведал мне о том, что раньше работал в агентстве». Она с минуту обдумывала услышанное. «Значит, он многое должен знать, если говорит правду. Где он сейчас?» «Его похитили братья Рук». Она замерла на месте, водя кончиком языка по своим кривоватым зубам. Потом, словно спохватившись, посыпала яичницу перцем. «Никто не видел братьев Рук с тех пор, как Хоффман залег на дно Эмили. Вы что-нибудь помните про вчерашнюю ночь? Про заведение «Кот и Тоник»?» Он заметил, как дернулось у нее веко, увеличенное стеклом очков. Что-то подсказывало ей, что она имеет отношение к тому, о чем он говорит, но она смогла дать лишь несколько не очень связанных разъяснений. «Я поехала прямо домой, после того, как высадила вас возле Гилберта. Дома повозилась часок с кроссвордом, а потом легла спать. Кот, Тоник, что-то очень знакомое. Вы отгадывали тот же кроссворд? Наверное, кот — один из ответов, и Тоник тоже. Они могли пересекаться на букве «Т». Я, правда, не совсем уверена, не помню, что там было в этом кроссворде. Значит, она не помнит и про то, как они танцевали, и про все прочее, чему вчера была свидетельницей. Енох Хоффман вернулся, — заметил Анвин. Братья Рук снова работают на него, и они что-то задумали. Нехорошее задумали, мне кажется. Если мы рассчитываем когда-нибудь найти Сайворта, нам необходимо выяснить, что именно он расследовал, когда пропал. Она смеялась.